Хочу дать вам ясное представление, что такое астральный мир. Прежде всего, он материален, так же, как материально и тонкое тело. Медуза тоже живой организм и тоже материально, но плотность ее тела отличается от плотности тела черепахи и ее панциря. Еще один шаг по пути утончения и разрежения и представления о материальности тонкого тела будет довольно верным. Сквозь него можно видеть другие предметы. Оно почти прозрачно, и однако оно чувствуется и ощущается вполне конкретно, и не менее, а даже еще более сильно, чем тело физическое. Ощущения очень близки, исходные, так как ощущения плотного тела идут через тонкое. Если его выделить, как это делается, скажем, при наркозе, то без него даже боль перестает ощущаться, и однако человек видит и слышит, но уже вне плотного мира. Также точно, утонченно и разряженно и вся прочая материя того мира. Ближе к Земле она очень напоминает земную, только пластичность и проницаемость ее гораздо значительнее. Чем выше слой от Земли, тем разряженность его материи и живых форм, которые ею обличены, больше. Формы становятся все более и более утонченными и легкими, и светящимися. Все находится в движении или в состоянии видимой пульсации, и двигатель – мысль. Ошибочно думать, что мыслит мозг, ибо там люди мыслят и творят, хотя мозг и отсутствует. Мозг – это инструмент или орудие мыслителя, которым он пользуется в физическом теле. Тонкое тело движется мыслью, энергия мысли огненна, и те духи, которые накопили огонь при жизни на земле, имеют полную свободу передвижения и полетов. Тонкое тело летает, если оно не отягощено тяжелыми частицами астральной материи, и если мысль обитателя тонкого тела допускает возможность полетов. И так как там все подчинено мысли, то мысли отрицания жизни и движения в тонком мире делают людей неподвижными и инертными, то есть мысль воплощается в творимую человеком реальность. Условия, близкие к Земле, напоминают земные. Чем выше, тем больше и сильнее различия. Пластичность и проницаемость – подвижность и подчинение мысли – основные свойства тонкого мира. Все, что есть и было на Земле, отражено там в соответствующих формах, но над всем царствует мысль. Возможности проявления и творчества для свободного от земных притяжений и земных пережитков духа велики и ограничены только широтою его вмещения и развития. Воистину, этот мир – в своих высоких слоях есть царство неограниченных возможностей.